Хорошо. Сегодня мы приступим с вами к слову. Сегодня я буду немножко учить, нежели как в прошлый раз проповедовать. Когда я проповедую, я вообще опасный. Если кто не слышал прошлой темы, вы можете ее взять. Только сразу предупреждаю, не ужасайтесь. Потому что там... Кто вообще понял, что есть реальность? Поднимите руку. Вы поняли, что реальность можно изменить? Amen? Родные мои, мы хозяева нашей жизни. И сегодня мы будем продолжать с вами дальше. Это тоже немножко связано с этой темой. Сегодня тема будет называться «Недалекая личность». Обычно, знаете, обычно, когда я проповедую, знаете, там что-то такое сильное, что-то такое, знаете, какое-то название такое. А здесь просто осел, и Господь мне говорит, поговори о недалеких людях. Может быть, кто-то здесь поймет, что он недалекий, и начнет идти и думать, и мечтать о большом. Amen? Потому что, родные мои, церковь не призвана Богом, церковь абсолютно не призвана Богом жить, как мы видим сейчас. Церковь, некоторые говорят, я иду на служение. Ты не идешь на служение, я иду на служение. Ты идешь на сидение. Аминь. Группа прославления, команда идет на служение. А вы идете на отдых, получить слово, прославить Иисуса, увидеть друзей. Аминь. Просто побыть в присутствии Господа. Ты не на служение идешь. Мы идем на служение. Служение, родные мои, у нас за стенами церкви. Не так ли? Вот там наше все с вами служение. И я так рад, что большинство этой церкви служит. Я так рад, что большинство из вас, как не вижу, кто-то кого-то тащит, кто-то за кого-то молится, кто-то кого-то маслом мажет, кто-то что-то еще там делает. Я просто настолько рад, что церковь не сидит, а что пастор там будет делать, или вот это его, знаете, это его проблема, хай он разбирается. Я вижу, что церковь берет на себя инициативу, и знаете, в основном, знаете, как в других церквях, боятся давать людям эти инициативу. Я слышал даже от харизматических пастырей несколько раз такое выражение, что домашние группы это ужас в церкви. Я спрашиваю, почему? Он говорит, мы развиваем там бунтарей. Я говорю, не понял. Бунтарей? По-моему, Господь сказал, лидеров поднимать нужно. Конечно, когда ты человеку ничего не даешь, не разрешая ему ни молиться, ни бесов изгонять, ни молиться за исцеление, ни служить никому, и потом разрешил ему домашнюю группу открыть. Конечно, он, бедняга, сорвется на свою домашнюю группу и там натворит чего-нибудь. Потому что ему не дают этим заниматься, ему не разрешают. Он постоянно в каких-то рамках. Можно то, можно то. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Аминь. Будут творить чудеса. На больных будут возлагать руки, они будут здоровы. Это написано от Марка, 16 глава, 17-18 стих. И мы с вами, знаете, смотрим на вот это христианство. И я говорю, Господи, ну пожалуйста, я вам честно говорю, я хочу, чтобы это все изменилось. Может, это я очень мягко говорю, но в прошлый раз я говорил это намного тверже. Сегодня я хочу больше учить. Сегодня я хочу немножко вас расслабить, чтобы ваши уши отдохнули. Сегодня будет несколько пунктов, по которым я хотел с вами поговорить. Недалекая личность. Вообще, ты когда-нибудь задумывался, как далеко ты идешь? Вы когда-нибудь задумывались о своем пределе, куда ты дойдешь? Когда я спрашиваю это у людей, они говорят, мы даже не задумывались, куда мы вообще идем. Не говоря о том, далеко ли мы идем. Родные мои, вообще, мы с вами люди, которые планируем. Бог нас создал... Личность, которая должна планировать на свою жизнь. Мы с вами должны сделать план для своей жизни. Да, может, Бог его будет поправлять в твоей жизни. Но есть ли у тебя план, о чем ты мечтаешь? Есть ли у тебя желание и мечта? Недалекие люди. Интересный случай. В прошлый раз, когда мы ездили на Украину, проводили там... Encounter, Игорь, команда здесь, некоторые из команды сидят, которые ездили туда. И вы знаете, и... Проведя энкаунтер, мы в основном энкаунтер проводили для служителей и для диаконов, то есть, ну, понимаете, о чем я говорю. То есть, много людей хотело приехать, но мы не смогли, потому что мы хотели сначала провести команду служителей, пастырей, разных людей, там были епископа, были люди, которые над многими уже церквями. То есть, не просто, знаете, не просто люди, которые просто решили пройти встречу с Богом энкаунтер. Мы проводили энкаунтер, знаете, с такими более-менее людьми. Там, конечно, и другие были, но большинство людей были в служении, люди, которые уже находились на почетном месте и так далее. И когда, интересно, когда прошел энкаунтер, много из них ко мне подходили, знаете, и, знаете, такие горящие глаза, как я к ним уже привык. И они мне говорят: пастор, мы начинаем, мы делаем, мы будем, мы достигнем, мы захватим. И вы знаете, я смотрю в эти глаза, да, он встретился с Богом, но я вижу, что я вижу в этих глазах? Я вижу в этих глазах, он далеко не пойдет. Я не знаю почему, но я смотрю на человека, и я вижу, что первое препятствие, а я потом говорю: ты находишься в каком-то союзе церквей? Он говорит: да, мы все находимся. Я говорю: а ты знаешь, что когда ты начнешь делать то, что делаем мы, против тебя выйдет все? О, да, так это ж Господь. Я говорю: именно, именно. Если бы там не было Бога, то все бы тебя поддерживали. Именно, когда ты начнешь делать что-то для Бога, именно тогда и выйдут все против тебя. Просто так, знаешь, занимайся чем-нибудь. Дьявол никогда не тратит свои усилия на людей, которые ничего не делают. Зачем ему атаковать их? И я смотрю, и знаете, они говорят, они делают, они говорят: все, мы будем, мы сделаем. И знаете что, прошло много времени, об этих пасторах не слышно, их не видно, они исчезли и растворились. Это лидера, это люди, которые хотели что-то делать. И я говорю: вы знаете что, во-первых, у вас должно быть внутри что-то, что ты просто скажешь: а мне все равно, что говорит мое братство. Правду? Да, вот поэтому я в братстве не состою. Зачем мне с ним воевать? Я в нем не состою. Понимаете? И некоторые говорят: о, родные мои, если ты захочешь в своей жизни совершить что-нибудь великое, если ты в своей жизни только захочешь оторваться от своей мягенькой лавочки и захочешь что-нибудь сделать для Бога, то я вам серьезно говорю, только возьми, просто проверь, испытай, начни молиться и поститься, и начни людям говорить просто правду, правду в глаза. Ничего тебе не надо, откровений никаких получать сверхъестественных. Не надо тебе ничего рыться в Слове Божьем, готовить какие-то мощные темы. Просто приди и скажи людям правду. Что ты видишь? Прочитай Библию и расскажи им, как ты видишь, какие христиане должны быть. Просто правду расскажи им. Я хочу посмотреть на реакцию тех, которые будут слушать тебя. Недалекая личность. Люди, у которых есть очень много желаний, но люди, которые не могут ничего сделать. Может быть, ты сидишь здесь сейчас и говоришь: я хочу. Мы сейчас Слово Божьего почитаем некоторые моменты, которые будут довольно-таки интересными. Знаете, я сидел, готовил эту тему в конце этой недели, я так думаю: Господи, действительно, действительно, насколько в нашей жизни недалекости? Расскажи мне свою величину, где ты был, самый дальше. Расскажи мне твой самый-самый предел, где ты был. Расскажи мне что-то, что было в твоей жизни самое захватывающее. И у многих людей практически в жизни не было ничего большого. Мне рейс на работе дали. Вау. Че, все? Я лотерею выцарапал. 25 баксов. Вау. И все 25 просадил опять на другие лотереи, которые потом не выиграл. Понимаете, и мы с вами, знаете, вот это наша жизнь. Расскажи мне то, что было в твоей жизни самое великое. Что в твоей жизни было такое захватывающее, что перевернуло всю твою жизнь? Некоторые говорят: энкаунтер. Но ведь энкаунтер — это только начало, родные мои. Некоторые на энкаунтере сосредоточились. О, энкаунтер, энкаунтер. Энкаунтер — это просто люди приезжают, встречаются с Богом. И потом, только после энкаунтера, после встречи, ты должен решить, где ты хочешь быть и чего ты хочешь достигнуть. Только после энкаунтера начинается настоящая война. До этого это просто было все путь нахождения Бога. И мы нашли его. А теперь что? И вы знаете, я заметил, что в этих людях, с которыми я говорил, это люди, под которыми были по 15-20 церквей, под ними. Я даже такого статуса не достиг пока. Понимаете? У меня всегда вера. И если нет, то она будет. Поэтому, и когда ты смотришь на этих людей, ты сидишь, наставляешь человека, под которым людей много. Я не буду говорить цифры, я точно не знаю. Много людей. 15-20 церквей. Это приличное количество людей. И человек говорит, я буду, мы сделаем, мы дойдем. Наконец-то я понял. Я говорю, а ты знаешь что? Против тебя восстанут те же самые пастора, которые находятся под тобой. Да? Угу. Я говорю, да, тебя некоторые будут слушать, но некоторые будут тебя атаковать. Готов ли ты к потерям? Готов ли ты к потерям? Готов ли ты к радикальным потерям в своей жизни? Потерям друзей, потерям родственников, потерям своей репутации, потерям всего. Как далеко ты хочешь идти? Как далеко? Я видел людей, которые ползли на гору Эверест. Знаете, да, это гора одна из самых... Все эту гору считают одной из самых опасных. Они говорят, это убийца людей. Это, у этой горы есть даже кличка, она убийца. Они говорят, сколько людей там, много людей оставили свои жизни. Люди оставляют все, чтобы залезть на гору. Родные мои, я смотрю, иногда Discovery ползет один. Нос отмерз. Я вам реально говорю, отмерзший нос, синий, его нет уже. Ему туда в хрящик вставят потом, когда он вернется. Пальцы на ногах отмерзшие. Они все, они мертвые. Он говорит, я их не чувствую. Конечности пальцев по ногтям мертвые, синие, мертвые. Все. Он ползет на гору. Я говорю, Господи, я говорю, у тех людей, у которых есть потенциал, они лазят по горам. А у тех людей, у которых нет потенциала, они мечтают захватить весь мир и сидят в церковь на лавочках. Я говорю, Господь, поменяемся, может. Может, этих скалолазов сюда? И пусть они для Иисуса людей захватывают. Это намного серьезней, амин, чем на гору залезть. Ну, на гору, ну, залез ты на гору. Залез ты на гору, ну, втыкнул ты флаг. Ну, и флаг тебе в руки. Не люблю это. Около магазина, там с левой стороны, с правой стороны этого магазина запаркована машина какая-то. Пожалуйста, уберите. Две машины уберите. Ашера, чтобы этого больше не повторялось, вы этим занимаетесь. Хорошо? Thank you. Хорошо, продолжаем дальше. И когда мы с вами... Я просто не люблю сбои такого похода. Хорошо? Пожалуйста, сделайте, наведите этот порядок очень быстренько. И когда мы с вами смотрим на этих людей, которые где-то там лезут на горы, которые достигают каких-то высот. Сюда смотрите, там машины. Тут там ничего, гарантию даю, ничего интересного нет. Точно. И когда я смотрю иногда на людей, которые имеют такой потенциал, потенциал он, ему говорят, а если ты умрешь? Он дает интервью и говорит, дай Бог, чтобы я умер, когда уже заполз на самую верхушку. Говорит, для меня нормально будет. Вы понимаете, я смотрю на вот этих людей, которые ползают по горам, втыкают какие-то флаги, теряют конечности пальцев, нос, уши. Люди, которые находятся там без кислорода, люди, которые, я не знаю, это на грани жизни и смерти. Кто смотрел на этих альпинистов, на этих людей, которые лазят по этим горам, по скалам? Я в шоке, я просто в шоке. Я просто в шоке, я думаю, Господи, ну, я вам честно говорю, у меня нет столько потенциала, чтобы лезть на гору. Может быть, я не буду этим заниматься, но, ну, кто любит по горам лазить? Наверное, никто руку не поднимет. Пашка, вон, он любит, да, он еще любит. Понимаете, вот люди любят по горам лазить. Есть ли у тебя такая мечта, если вы любите по горам лазить, залезть на этот Эверест, даже зная, что очень много людей, множество людей положило там жизнь? Есть ли у вас мечта полезть на эту гору? Пашка есть? Ну, Пашка нет, Пашка по снегу лазить не будет, он любит плесень собирать, грибы, то есть. Он любит грибы собирать. Поэтому он со смыслом лазит, он хохол. Ну какой смысл, он будет идти на гору, и там будет снег, снежки лепить, снежные бабы катать? Ну-ну-ну. Он если будет на гору лезть, то он будет с мешком лезть, и он будет грибы искать. Это наши альпинисты. И смотрите, когда я смотрю и... Я смотрю на этого человека. Я смотрю на этого человека, который идет туда. У него одна мечта, одно желание покорить эту гору. Ты вообще когда-нибудь задумался, что в голове творится у этого человека? Он годами готовится. Ребят, я не шучу. Люди, которые идут туда, у них инструкторы. Люди, которые лезут туда, на эти Альпы, на эти горы, на эти даже тот же самый Райнир и так далее. Но Райнир это еще не то. Я имею в виду горы, которые действительно миром признаны, что это горы. И эти люди в уважении. Эти люди заносятся в какой-то определенный список, и у них есть определенное, знаете, как бы по-американски Hall of Fame. Знаете, и они там заносят туда, кто покорил эту гору. И другой список, кого гора покорила. Я не хочу быть там, где в списке, кого гора покорила. Родные мои, будешь ли ты в списке человека, который покорил эту жизнь, или будешь ты в списке людей, которого жизнь покорила? Родные мои, нам и дана эта жизнь на этой земле. Суета, дети, дом, бизнес, работа, чтобы ты это все покорил для Иисуса. И чтобы ты нашел, что действительно ты хочешь. Чего ты хочешь достичь в своей жизни? О чем ты мечтаешь? Когда мы с командой были на Украине, я просто смотрел в глаза этих людей, и я видел. И я так смотрю, я говорю, действительно, я смотрю на этого человека, который говорит, я еду в свой город. У меня большой город, и там нет энкаунтеров, там нет движения Божьего. Мы просто иссохлись по Духу Святому. Он говорит, мы иссохлись. Он смотрит мне в глаза и говорит, пожалуйста, приедь к нам и проведи у нас энкаунтер. Я говорю, я прошу прощения, я не могу. У меня свое служение, я не разорвусь. А если разорвусь, я ничего не достигну. Я просто прошу прощения, я говорю, я не могу. Я говорю, ты можешь. Родные мои, Я вспоминаю себя, я не выгораживаю себя ни от кого, я просто говорю, если у тебя вот это рвение, для меня, родные мои, 2,5 года назад я приехал со своего энкаунтера, и я приехал и своим 3,5 человекам сказал, мы будем делать энкаунтер. Для меня это была моя гора, вы слышите меня? Для меня это было, и люди, когда смотрели на меня, они говорили, ты ненормальный. Для меня это была гора, которую невозможно, я говорю. Я смотрю этому человеку в глаза, который уже пастор, под которым уже сотни людей с потенциалом. Вы все со мной? Все люди с потенциалом. Имеет ли пастор талант найти потенциал в каждом человеке? Это уже другой вопрос. Но все здесь, все вы с потенциалом. Может, даже ты сам не догадываешься, что внутри тебя ждет, чтобы случиться. Но у каждого из нас это есть. Я смотрю на этого человека. Я ему говорю свою историю. Он говорит, ну да, это ты, вы там в Америке. Я говорю, ты не понимаешь, о чем я говорю. Если я тебя сюда, в Америку, посажу, тебя ни один человек слушать не будет. Там, говорю, по одному пастору на регион, а здесь по 25 в одной церкви. И все хотят слово говорить. Едь туда, говори, хоть тресни. О нет, ну тут надо. Тут лучше. И когда я смотрю, знаете, я просто, мой вопрос вам, родные, мой вопрос вам. Есть ли в тебе что-то, к чему ты стремишься? Далекий ли ты человек, или ты абсолютно недалекий человек? Если твою мечту можно удовлетворить в этой жизни, то у тебя нет мечты. Знаете, какая моя мечта? Моя мечта. Моя мечта распространяется на моих детей и на моих внуков. Все меня слышите? Не только на мне. Если я сконцентрируюсь только на самом себе, чтобы слава Божья пришла в мне, в мою жизнь, ко мне. Нет, я в первую очередь, я воюю за мое поколение, которое будет после меня. Мы сегодня молодые. Вчера наши родители молодые были. А позавчера дедушки и бабушки тоже были очень молодыми. Сейчас такое время. Очень часто мы все хотим чего-то, но имеем ли мы внутри то, чтобы достичь этого? Многие люди срываются и говорят, да, я пойду, я полезу на эту гору, я буду. Но вы знаете, что пройдя только маленький период горы, множество людей, когда я смотрел эту программу про Discovery, как они готовят альпинистов, как они проходят эти упражнения дыхания, эти, знаете, медицинские аптечки, как это все делать, как растирать, как укутываться, как там, в общем, там целая процедура. И потом, когда они проходят очень длинный курс подготовки, их всех выпускают. Вначале высаживается целый автобус людей с большой улыбкой, с большими теплыми сапогами, с хорошими толстыми курточками, с классными топорами и с хорошими, знаете, этими веревочками. Все у них хорошо. Но доползя только до 1/3 горы, 90% альпинистов спускаются назад, садятся в свой теплый автобус и говорят: «Упс». Они сказали: «Наша гора закончилась там. Все». Я вам серьезно говорю? Не верите? Посмотрите эту передачу, там их несколько есть. Можете купить кассету, там они продаются, я уверен. Люди, которые... Но те, которые говорят: «Слушай, я покорю, потому что гора – это не есть его развлечение». Ой, схожу, не схожу, хочу, не хочу. А что, что бы им не сползать на гору? У этого человека гора – это вся жизнь его. Он о ней мечтает. Когда ты зайдешь в дом к этому человеку, на стенах ты ничего не найдешь, только фотографии альпинистов и горы. Поэтому по твоему дому тоже можно определить, о чем ты мечтаешь. Хочешь, не хочешь, я что-нибудь там всегда на стене что-нибудь покажет, кто ты. Если ты действительно живешь в доме давно, и у тебя есть деньги, и ты покупаешь там картины, то есть разные пейзажи, вещи, то по дому можно немножко он отзвучивать будет тебя, твою внутренность. Давайте сейчас пойдем в 10 пунктов. Я не буду долго задерживать вас. Я попытаюсь быстренько пройти. Я так немножко подготовил платформу. Я сейчас хочу поговорить о 10 пунктах, которые каждый человек, который хочет идти далеко, который хочет чего-то достичь, должен иметь. С некоторыми из них я воевал очень серьезно. Некоторые из них мне достались легко, но некоторые из них достались мне очень тяжело. Достались мне ужасно тяжело. Первое. Неправильное мышление, неправильные планы и неправильные мечты. Все начинается с твоего разума. Вот сейчас закрой глаза спокойно, можешь не закрывать, это так, метафора. Знаете, просто закрой глаза и просто подумай в разуме, что есть твоя мечта, что есть твой центр, что есть твоя вселенная. Потому что человек, некоторые говорят: мы ничему, мы люди, я ни Богу, ни дьяволу, нет, родные мои. Мы люди, созданные поклоняться чему-то. Вы все со мной? Я хочу вам доказать это. Мы все созданы поклоняться чему-то. Даже тот самый атеист, который ненавидит Бога, он поклоняется атеизму. Доказывая, что Бога нет, это и есть его Бог. Мы с вами созданы, чтобы поклоняться. И если в нашей жизни нет правильной фигуры поклонения, то есть возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей крепостью твоей и ближнего своего, как самого себя. Если этого нет, я даю гарантию, ты поклоняешься чему-то другому. Или это твои дети. Это твои дети. У него или у нее весь мир в детях. Это все. Забери детей, люди жить не хотят. У других это их бизнес. У них все, о чем они думают. У них даже телефон стоит на вибраторе. Он даже не может его выключить на телефоне, потому что вдруг позвонит клиент. Это твой мир. И если он позвонит, ты даже встанешь сейчас и пойдешь с ним договариваться о сделке. Это говорит о том, что для тебя это дороже. Вы все со мной? Я хочу вам доказать. Некоторые говорите аминь, некоторые говорите ауч. Окей? Ну, что-нибудь скажите. И смотрите, что получается. Другие люди поклоняются этим и десятым. Я не хочу, кто мужу поклоняется, кто жене. То есть что-то в нашей жизни становится нашей вселенной и занимает 90% наших денег, внимания и жизни. Вот это твой Бог. Что есть твой Бог? О, один живой Бог. Я не говорю о том. Я говорю, действительно ли он твой Бог? Или он просто на стороне, на случай запаса? НЗ. Вдруг что, знаете, как запаска, поменял колесо, поехал дальше. Ну, Господь, так получилось. Что твоя вселенная? Что, выйдя сейчас из этого здания, что влечет тебя? Что тянет тебя? Что проходит во время служения через твой разум? Подумай. Неправильное мышление, неправильные планы, неправильные мечты. У людей недалекие, глупые планы. Настолько, некоторые люди мне говорят, знаете, моя жизнь, моя мечта построить большой дом. Я говорю, представь, говорю, завтра ты его построишь. Что дальше? И ты начинаешь с человеком разговаривать, и он сам себя заводит в тупик, потому что дом не имеет. У тебя что? Какая тебе разница спать в трехбедрумном доме на одной кровати? кушать в нормальной кухне. Или в, знаете, в 15-бедрунном доме. В трехэтажном доме. С тремя гаражами. С четырьмя гаражами. Ты что, на четырех машинах сразу ездить будешь? А зачем тебе гараж на четыре машины? Ну, хорошо. Ты скажешь, это престижно. Да, престижно. Хорошо, меняем атмосферу. Я тебя сажу на необитаемый остров. И говорю, расскажи мне свою мечту. Трехбедрумный дом и четырехгаражный машина, гараж, он отпадает автоматом. Вы понимаете, о чем я говорю? Зачем тебе на необитаемом острове Мерседес 600 или Бимер? Перед кем хвалиться? Перед попугаями? Зачем тебе бумбакс в машине? Кого ты удивить решил? Родные мои, ты скажешь, мне нужна престижная одежда. Прямые с длинным носком туфли. Крутая рубашка. Прическа. На острове ты проснешься. Какие туфли? Ты будешь какой-нибудь коконат искать? Или банан? Родные мои, мы работаем с вами. Когда мы посмотрим с вами, зачем нам все эти вещи? Я вычислил. Я работаю на публику. Они мне не нужны. Мне не нужна машина. Или машина нужна. Нормальная машина ездит экономно. Мне не нужен огромный дом. Мне нужен дом, где можно просто пожить нормально, через чувствовать. Родные мои, есть вещи необходимые, а есть просто извращение, которым занимаются многие из приехавших из бывшего Советского Союза. И когда ты скажешь, слушай, на необитаемом острове, где нет никого, ты выпал, знаете, как-то там тебя вынесло на берег, и ты там лежишь, там, знаете, с морскими котиками загораешь, и тебя спрашивают, слушай, что твоя самая большая мечта? Покушать. Кого это уже? Сначала что? Чуть через месяц уже пойдет кого? То уже степень, знаете, степень желания. Родные мои, и когда я вникнул в самого себя, зачем мне эти гайки на руках? Зачем мне растопыренные пальцы? Зачем мне эти диски на этой машине? Что, машина быстрее ездить стала? А? И вы знаете, я как начал перечислять, я пол своей жизни уже угробил на понт. Просто на понт, и все. Все, что мне надо, чтобы выжил там, я... Ми-ми. Двери открылись, там багажник отъехал. Ой, е. Аман. Сколько там времени? И мы с вами работаем на публику. И это есть наша мечта. А в принципе мы с вами обезьяны недалекие. Понимаешь, мы прыгаем на дилерскую, доскакал, в бимера вскочил и все. Знаете, почему я так говорю? Потому что у меня у самого бимер, поэтому я так и говорю. Просто, чтобы никого не обижать, я сам про себя рассказываю. И мы знаем, ну, слава Богу, я свой не бегал, мне просто подарили его. Ну, это другая история. И о чем... Да, ну, свой был тоже. Знают же все-таки. Все знают. Все знают. Люди дарят подарок тот, который они заранее знают, что тебе нравится. Да? Я вам серьезно говорю, ребят, расскажи мне, я тебе, когда ты мне начнешь говорить свои мечты, я возьму прямо здесь же, в твоем доме, поменяю всю ситуацию, посажу тебя на остров, заберу у тебя деток, жену, заберу у тебя твой прекрасный бизнес, твоего босса и так далее, заберу твоих друзей, посажу тебя на остров и скажу, вот теперь мне скажи, о чем ты мечтаешь? Все твои мечты автоматом отпадут. Значит, родные мои, это не мечты, это все ерунда. Вы все со мной? Ерунда, которая крадет твою жизнь, твое время, твое счастье и твою настоящую мечту. Если сейчас можно тебя разбудить, раздеть, забрать все и сказать мне, кто ты, некоторых из нас даже знать не будут. И имя твое забрать тоже. Имя забрать тебя, как тебя зовут? Никак. Кто ты? Тебя никто даже знать не будет, потому что обычно нас знают, потому что мы с вами имеем. Это Вася, какой Вася? А мне на Мерседесе. Окей. А это Таня, какая Таня? А у нее там бизнес, помнишь, там швея, шведка. А, ты все знаешь, конечно. Заберем у тебя твой бизнес, все, кто ты? Я хочу так, чтобы даже когда с тебя все забрали, раздели, разбули, все равно твой плод и твою мечту никогда невозможно было вырвать у тебя из жизни. Вот это настоящая мечта. Вот это настоящее призвание, вот это будущее, когда что бы с тобой ни сделали, то, что действительно, кто действительно являешься ты, невозможно было забрать у тебя. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы вообще понимаете, о чем я говорю? Церковь. Может, я нырнул уже подальше, вы меня это, назад. Это первое, родные мои, мечты неправильные. Неправильные мечты, недалекие желания. Когда это все заберешь, ты скажешь, слушай, родные мои, я лучше сейчас вас всех встряхну. Чтобы ты подумал, слушай, а действительно, зачем, куда я гонюсь? Куда я лечу? Есть что-то, что действительно должно изменить жизнь мою и жизнь тех, которые вокруг меня. У апостолов не было ничего. Ни кроссовок. Хотя они им очень нужны были, чтобы ходить. Они ходили. У них не было ни красивой одежды, ни мерседесов, ничего. Хотя их знает весь мир. А почему мы знаем с вами апостолов? Вы задумывались? Петя какой? Какой Петя? Ты знаешь Петю? Петю какого? Апостола Петра. О, знаю. А что ты его знаешь? У него что, самолет стоял на бэк-ярде? Ну ты что ты знаешь? Что ты знаешь апостола Петра? Объясни мне, почему? Ты знаешь его по его делам, а не по его одежде, по его самолету и по его там джету. Или как он был красиво одет. Мы вообще не знаем, был ли он вообще одет. И как он был одет. Большинство случаев он в кандалах проводил своего. Имя? И мы читаем, он там то в кораблекрушениях, то в побоях, то в этом. Вот это его одежда. Синяк, фингал. Вот это вот была жизнь этих людей. И мы смотрим, думаем, Господи, эти люди достигли так много. А мы думаем, что мы достигнем. Вот если я получу вот это, вот тогда меня люди начнут слушать. Тогда люди начнут внимать моему слову. А потом у тебя возьмут все и заберут. И люди больше не будут внимать твоему слову. Потому что написано, у Соломона пишет, множество друзей у богатого. А помните, что написано про бедного? А у бедного вообще никого нет. Даже похоронить некому, когда умрет. Почему? Что он бедный. И все, богатство, бедность. Мы с вами попали в менталитет этого мира. Мы попали, я не говорю о том, что ты сейчас должен в мешковине сюда прийти, но... Опять кто-то скажет, это новая мода, и все начнут мешковину продавать. Я не о том говорю. Я говорю о том, что есть настоящая мечта, что есть настоящее желание, которое ты можешь все забрать от тебя. И когда я скажу, Лена какая, а Лена такая-то, о, все, знаю я этого человека. Не потому, что она имеет, а потому, кто она есть. Это первый пункт, я серьезно говорю, могу тут здесь провалиться просто на нем. Давайте идем ко второму, у меня их 10. Второй пункт. Очень интересный пункт. Второй пункт. Страх перед людьми и обстоятельствами. Перед тем, как использовать Гидеона, Бог сказал ему разрушить жертвенник Вала. Мы сейчас прочитаем это место. Но сейчас я хочу над этим пунктом немножко, знаете, чуть-чуть поговорить. Рабская... Полный рабский страх перед людьми и перед обстоятельствами. Люди, которые все, что они, весь их запас, все, что они из себя представляют, они находятся под полным контролем друзей, родственников и близких. Я вам скажу, это еще одна недалекость. Если люди не вырвутся из вот этой вещи, он никогда или она далеко не пойдет. Первое – это мышление. Мы уже с вами чуть-чуть поговорили, чуть-чуть разморозил немножко лед. Сейчас мы пойдем дальше. Пункт номер два – это полный контроль над теми людьми. Родные мои, я видел людей, которые мы по истории, когда мы читаем, люди, которые пытались достигнуть, люди, которые, знаете, открыли электричество, люди, которые открыли то, открыли другое, музыканты, которых мы сейчас с вами просто наслаждаемся их музыкой. Все эти люди, в основном из них умерли в глубокой нищете, и их не признал никто. Вы знали об этом? Их ненавидели и говорили, ты ненормальный, ты урод, и ты вообще извращенец, земля плоская, и там слоны бегают. На слонах находится. Понимаете? И когда кто-то скажет, что земля круглая, ох, ничего себе, еретик, сжечь его. То же самое и мы с вами, родные мои, мы открываем новую круглую землю. Мы говорим, что христианин может достичь всего с Иисусом Христом. Он может изгонять бесов, каждый христианин, каждый. И всех шарахает, они говорят, как это? Нет, это только мы можем делать, только мы. А я говорю, нет. Как это? Если бы им дана была власть сжечь, они бы меня давным-давно расстреляли, спустили шкуру, сжарили и съели. Просто сейчас нельзя убивать. Все, что они могут делать, это стрелять словами, сплетнями, газетки всякие, пулять в нас, книжонки всякие писать, знаете. На тебе, на тебе. О, как я боль, как мне страшно. Что, какая-нибудь книжонка залетела до меня. Ты плохой. Ой, рану нанесли. Вы понимаете? Слушай, есть ли у тебя мечта? Есть ли у тебя мечта, которая не смирится с мнениями? Пусть они и говорят, что земля плоская, на слонах находится. А я знаю, что земля круглая. И вы все уже поняли тоже, что земля кругловатая. Ой, как тяжело, родные мои, ой, как тяжело бить вот эти все вещи, трескать. Потому что я Богу сказал, я не хочу, я точно сам я так сказал, я не хочу иметь людей, которые не имеют прогрессивного мышления, которые не мечтают о чем-то большом, которые не хотят принести реформацию в церковь. Я не хочу таких людей иметь вокруг себя. Я хочу иметь таких, которые, да, они верят вот в эти все идеи, да, они молятся, они читают настоящую Библию. В других церквях Библия, знаете... Я вырос в церкви, и я думал, что Библия состоит, ну, где-то из страниц 100. Потому что это все, что они читали из Библии за всю жизнь, что я рос. Где-то 100 страничек, вся Библия. И туда-сюда гоняли. А все самые главные места и важные места, где изгоняются бесы, исцеляются больные, где чудеса, знамения творятся. О, нет, это было для апостолов. О, нет, это для нас. Страх перед людьми и обстоятельствами. Перед тем, помните Гидеона? Гидеон, такой мощный муж Божий, которого Бог использовал, которого Бог любил, он влюбился в этого человека. Почему? Некоторые говорят, о, знаете, все сосредоточены на Гидеоне, когда он войско мадианитян разбил. Помните, да? Там, и он 300 человек, там, лакавших там из воды, там, как песики. И он выбрал этих людей, и он собрал эту армию, и собрал их, и они разбомбили мадианитян, всех в пух и прах. И там написано, что двое там не были вместе даже. Их было как песку. И все такие, о, Гидеон. Но был у Гидеона тест, родные мои, тест. Некоторые мы мечтаем сами, о, мне бы стать таким, как Гидеон. Мне бы достичь вот этого, мне бы дойти туда. Слушай, ну у Бога будет тест. И этот тест называется «Мнение твоих родственничков». Гидеон через это проходил. Читаю. Если у вас есть Библии, откройте Судей, 6 глава, 25 и 26 стих. Судей, 6 глава, 25 и 26 стих. Слушайте внимательно. «В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца, из стада отца твоего». Вот это вообще наглость. Говорит, не только возьми тельца, не только разрушь жертвенник твоего папы. Говорит, еще и тельца у него стяни. Смотри. Бог интересный. Смотри, возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего. Вау! Можете себе представить? Первое, что тебе придется делать, тебе, мне, рушить жертвенники твоих родителей, которые думают, что это Бог. Доченька, сынулечка, вы веру предали нашу. Да покажите мне, где она. Что я предаю вообще? Я не вижу, в упор не вижу. Наши браты так не робили. А что они вообще робили? Мы за тебя в тюрьме сидели. Да, мои два деда тоже сидели в тюрьме. Когда на меня подошли, там грудь начали рвать. Да я за тебя, сынок, да и я. Я говорю, у тебя выбора не было, дедуля. Выбора не было. Если к тебе сейчас подойдут, облаву на нашу церковь сделают кегибисты. Или FBI-щики. И скажут, стоять, сидеть в тюрьму. Ты никуда не денешься, пойдешь в каталажку. И я тоже вместе с вами. И будем там проповедовать друг другу. Потому что время такое было, братья и сестры, время такое было. Или ты будешь предателем, который будешь работать на КГБ и шестерить, чем многие из них стали. Не читали? Почитайте книгу Перчаткина. Посмотрите, о чем я говорю. Не знаете? Мы можем ее достать для вас. Вы посмотрите, что такое наше христианство. И когда мы смотрим с вами на вот эти все вещи, первое, что произошло в жизни Гедеона, ему дано было приказание разрушить номер один жертвенник отца своего. И еще взять у него теленка, который предназначался для Ваала, и принести в жертву для Бога живого. Смотрите, я читаю дальше. Слушайте внимательно, эта история очень-очень интересная и захватывающая. Может, кому-то она из вас понадобится. «В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей в порядке, и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое ты срубишь». Другими словами, он сказал, все, что твой папа имел, все, что твоя мама имела, рушь, режь дерева, и на всех этих доктринах приноси жертву Господу. О, доченька, как это? Вы все попрали. Аминь. Так написано. То, что если мы хотим с вами достичь чего-то большого, родные мои мне постоянно пытаются объяснить, ты проповедуешь. Родные мои, я проповедую против дьявола, который связал нашу нацию. И по плодам их узнаете их. Где их дети? Где дети тех, которые нас останавливают? Где? Они не могут собственных детей контролировать. А я им говорю, если мы не вас возьмем, мы всех ваших детей возьмем. Всех. Сколько из вас слышали такие реплики? Я это постоянно слышу. Лучше бы они были в мире, чем пришли в вашу церковь и прошли ваш энкаунтер. Кто слышал эти фразы? Поднимите руки. Держите, держите, высоко поднимите, поднимите, поднимите, поднимите. Церковь, вы видите картину? Вы видите, с чем мы сражаемся с вами? Мы не сражаемся с хорошими людьми, добрыми бабульками в красивых цветочных платочках. Мы сражаемся с духом, родные мои, которому лучше дети будут в аду, чем они будут спасены и будут находиться там, где они не понимают. Я встречаюсь с такими вещами постоянно, родные мои. Я просто хочу расшевелить вас немножко. У вас только два выбора будет, и любить меня, или возненавидеть меня. Или ты будешь меня любить и говорить, о, да, меня, меня. Или тебя тут дуть будет, дуть. Потому что я здесь, чтобы говорить правду. Я вам что, какие-то откровения сейчас говорю? Я вам просто говорю правду. И все. Мы на втором пункте. Боже. Мне уже махают. И он сказал, именно уничтожь жертвенник отца твоего, который служит Ваалу. Принеси на нем, на этих дровах, которым они поклонялись, принеси на них жертву. И теленка тоже его захвати у него. Что же это? Как же это? Куда же это? Это же невместимо. Да, а Бог сказал ему сделать. Знаете, что первое Бог сделает? Он проверит тебя, имеешь ли ты зависимость и контроль от людей. Вы знаете, что Бог делал этим? Гедеон этим поступком сжег все мосты, и назад он уже не мог возвратиться. Вы все меня понимаете? Он не мог уже назад приклеить это дерево, он не мог назад этого теленка воскресить, он не мог назад этот жертвенник сделать, потому что он разрушен и разбит в пух и прах, его нет. Что Бог делает этим? Первый шаг, который в твоей жизни будет, если ты хочешь идти далеко, если ты хочешь быть недалеким, ну, продолжай делать то, что ты делаешь. Если ты хочешь быть недалеким и никогда не достичь ничего большого, сиди, смиряйся со всеми вещами, смотри на этого Ваала, смотри на эти деревца, смотри на этих телят. Я не хочу этого видеть. Я хочу видеть нацию на коленях. Я хочу видеть молодежь спасенную. Если кто это не видит, посмотрите на нашу улицу. Посмотрите на наши пляжи, посмотрите на наши забегаловки. Там одни рашики сидят. Чем они мне и нравятся? Потому что если они с дьяволом, они на всю катушку ему служат. Если они с Богом, то уберегитесь. По-настоящему служат. Чем я люблю нашу нацию славянскую? Они конкретные. Особенно молодежь. Молодежь уже не обманешь. Третий пункт. Я буду продвигаться. Третий пункт. Не платится никакой цены. Большие мечты, большие желания, нет никаких усилий. Ноль усилий. Ноль. О, у меня такая мечта. Где мои чипсы? О! И ты, знаешь, и ты сидишь, хрустишь свои чипсы, в полулежачем состоянии на диване. Уже 3 часа дня, а у меня такие мечты прут. Господь, если б я только представляю. Слушай, цена. Цена – это завязать свой живот, повесить замок на холодильник и неделю, минимум неделю попоститься. Я верю, что христианин, каждый нормальный, рожденный свыше христианин, должен в своей жизни когда-нибудь пройти 40-дневный пост, родные мои. Это перевернет всю вашу жизнь, но никогда не берите это, если Бог вам не говорил, потому что вы этот пост не пройдете. Это смерть будет буквальная. Или ты будешь просто махлевать. То есть лучше, если Бог тебе скажет тогда. Я верю, что христиане должны поститься. Поститься, церковь. Христиане должны поститься. Это значит не кушать. И молиться тоже. А я глаза закрываю и... Ну а зачем мне? Что, меня Бог так не слышит, что ли? На диване или не на диване? Ну я лежу, я закрыл глаза, говорю, Господь, благослови этот день. А что ему благословлять этот день? Ты и так благословенный, ты же ногу с дивана даже не сунешь. Что, какие атаки могут быть? Господь, чтобы меня машина не сбила. А ты вообще на тротуар хоть выходил? И наша жизнь, она заключается вот в этих вот вещах. И мы вот эти молитвы, Господи. А когда человек возвращается домой, ты смотришь на его жизнь в церкви, смотришь на его жизнь, настоящую его жизнь, то она вообще не соответствует. Он вообще не с этого земного шара. И ты смотришь, думаешь, Боже, ну откуда такие христиане берутся? Не платится никакой цены. Мечты аж прут. Кассет наслушался, ужас, уже энциклопедия ходячая. Книжка за книжкой, библиотека на ногах. У него любой вопрос задашь, он тебе на все вопросы даст ответы. Но как только ты его захочешь что-нибудь спросить, что это, он сразу, мы еще в молитвах, брат. Понимаете, никакой цены. Все легким путем. Все берется тихонечко. Все мы, а вдруг вот когда-нибудь придет ветерок надежд и задует какую-нибудь надежду, форточку мою. И вот придет надежда. И потом я скажу, а, наверное, я встану и достигну чего-то. Родные мои, слушай, начни встать и достигать. Бог не придет к тебе сверхъестественным, знаете, каком-то на облаке спустится и скажет, сын мой, чипсы отложи. Тебе говорю. Бог такого не будет делать. Встань с дивана. Нет. Отключи кабельное ТВ. Господь не будет этого делать. Он просто будет смотреть на тебя. Имеешь ли ты что-то внутри? Родные мои, моя мечта, она влечет мною. Моя мечта заставляет меня платить цену. Не я заставляю себя платить цену, а я, во-первых, заимел мечту, и потом начинается цена. Потом начинается цена. И я верю, что к многим из вас этот пункт не относится, но к некоторым относится. Начни платить цену. Начни платить цену. Реально, приходишь домой, отодвинь. Все. Выключи телевизор, забудь за свою семью хотя бы на неделю. Закройся в своей тайной комнате, откажись от пищи и сосредоточься на Боге. И вы увидите, что одна неделя уже огромный переворот принесет в вашей жизни. Кто переживал такой момент? Поднимите руку. Я знаю, что церковь уже более-менее взрослая. Вы переживали это. Потому что мы с вами брали уже такие посты. 4-й пункт. Будем двигаться дальше. Невместимость других людей с другими понятиями. Ненависть и превозношение над другими деноминациями. Невместимость. Все, что не так, как он понимает, ценны от Бога. Этим тоже наша нация страдает очень серьезно. Все считают себя правыми. Все. Вот там, где я, это истина. Вот все остальное заблуждение. И все так деноминации. И смотришь, Господи, ну кто прав? А Господь такой, наверное, уже бедный, устал. Он говорит, никто. Я прав. Бог ищет христиан. Он ищет людей, которые перестанут заниматься вот этим детством. Невместимость других людей. Помните Саула? Вспомните Саула, родные мои. Он был царем, он был помазан. Да, они его выпросили не вовремя. Он не должен был быть царем. Но они сказали, дай нам царя. Господь говорит, ну нать. И началась песня. Помните? Только все было у Саула прекрасно. Вся жизнь шла просто идеально. Даже если он уже стал трусом, даже если он уже никаких побед не происходило, и сидит он в этой пустыне 40 дней и слушает, как матюкается Голиаф. И написано, когда он выходил, все убегали. Войско Саула. Родные мои, войско отображает своего главнокомандующего, не так ли? Войско отражает своего главнокомандующего. И все. Вот такое войско, значит, такой Саул. И приходит один парень вне системы, который вообще ничего не может понять. Я пришел посмотреть боевик, принес вам пиццу, хотел сесть расслабиться, а тут, глянь, что делать? Глянь, вы че? Стоит этот Давид с этой палкой и не может никак понять, что тут на поле происходит. Как дела? Да все нормально. А кто это? Ну, не будем говорить. Это наша маленькая проблема. А чего вы не захватываете? Ну, ты понимаешь, брат, если бы не он, мы бы уже давным-давно все захватили. И у каждого из нас вот такая маленькая проблемка в жизни. И мы годами ходим, а он матюкается. А мы смотрим на него и смотрим. Вот если, Господь, ты уберешь этого нечестивого человека или эту нечестивую ситуацию из моей жизни, тогда я достигну, и тогда я завоюю то войско. А Бог даже тебя не пустит к тому войску, потому что ты даже с этой проблемой разобраться не можешь. И приходит здесь Давид. Он вообще ничего не понимает. Он вообще не понимает армию, он не понимает, какие мечи, что такое шлем, спасение, что такое обувь. Он вообще ничего не понимает. Он просто приходит, принес покушать, наведаться и слышит слова. Смотрит, там Голиаф разоряется. 40 дней, смелый уже стал, тварь такая. Я вам серьезно говорю, он уже растолстел, он уже выходит, меч уже где-то там подносит, там уже орудие носит, уже меч несет. Он, ему уже все равно, уже Голиаф уже распоясался в твоей жизни. Ему вообще все равно, он знает, что ты лежишь на диване и только молишься. Ой, Господи, не дай Господь, ой, не дай Господь. Ой, не дай Господь. И опять чипсы. Брось чипсы. Ой, я не знаю, как до вас достичь. Я хочу, чтобы поняли. Пусть это будет в такой форме иронической, какой-то непонятной. Ну, что же делаешь? Какая разница, какая обвертка? Самое главное, какая конфетка. Имя? Поэтому кушай конфету. Обвертка, не обращай внимания. И когда мы смотрим, и он стоит, разоряется 40 дней, смелый уже стал. Уже, ему уже все, он выходит. Эй, вы там, наверху. Я предложения не жду. И мы смотрим с вами, и мы смотрим, как разоряется эта личность, уничтожает, плюет, поносит живого Бога и все его войско. И приходит один человек, который не понял, в чем дело. Может быть, это ты? Или ты тот, который сидишь в этой огромной армии и слушаешь поношение дьявола, который крадет каждый день в ад нашу молодежь. Каждый день кто-то отправляется в путь. И мы сидим. Помолимся, братья и сестры. Еще одного нашего посадили. Ой-ой-ой-ой. И смотрите. Невместимость. И когда только появился Давид, такая ситуация происходит, а Саул прячется, не может вообще не понять, что за дела. И подходит здесь Давид к нему и говорит: Саул, раб твой, он разбирался с такими ребятами уже. Уже имеем экспириенс, понимаешь, ну, ты на меня не смотри, что я худой и кашляю, я с ним разберусь. Мы уже и медведя, сделали, и льва сделали, и его сделаем тоже. Он говорит, ты не можешь идти, он от юности воин. Ты говоришь, мне все равно, кто от юности, кто от старости, он мне не нравится. Родные мои, есть ли в твоей жизни что-то, что тебе не нравится? О, ты понимаешь? Ты должен пройти все стадии подготовки. Тебя должны рукоположить. И потом ты оденешься в эту кольчугу и пойдешь изгонять дьявола. Чего? А я не могу так изгонять дьявола. Мне не подходит их ни скафандр. Не подходит. Они пытались на меня натянуть и сказать, ты, брат, далеко зашел. Конечно, далеко назад уже дороги точно нет. Ой-ой. Тут только сидеть для вас уже опасно. Только никому не рассказывайте, что вы в этой церкви были. А то вас отлучат. И когда мы смотрим, И что у Саула появилась проблемка? Он не был примирим. Все было нормально. Пока все ползали по-пластунски, пока все прятались, пока все было тихо, Голиаф матюкался, он уже для них стал как радио. Уже как радио, даже на него никто внимания уже не обращал. Ребята, как дела там? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Приглушите его, пожалуйста. И Голиаф уже стал нормой жизни в Израиле. Нормой. На него уже никто не обращал внимания. Он уже стал просто как радио на поле. И он как громкоговоритель. И тут Давид приходит, он не понял ситуации. И только Давидка спрашивает. Саул такой, окей, оденься. Он оделся, не получилось, снял. Он говорит, я пойду так. Пошел так, дал в лоб, убил, отрезал голову, пришел к нему. И вот с этого момента у Саула с Давидкой начались проблемки. Не так ли? Потому что Саулу кричали тысячи. А Давидке, маленькому в шортах с палкой, кричали десятки тысяч. Он говорит, не понял. Знаете, почему нас ненавидят? Потому что им завидно. Они не против изгнания, им просто давит жаба, потому что это не они делают. И все. И все. Им бы так хотелось. О, Не тут-то бывало. И у Голиафа, у Голиафа уже точно проблема случилась. И у Саула с Давидом началась проблема. Непримиримость. И это то, что еще даже помогло Саулу быть уничтоженным. Это был четвертый. Невместимость других людей, других служений. Как ты смотришь на успех других людей? Ответь себе. Если кто-то чего-то достигает, можешь ли ты радоваться с радующимся? О да, ты можешь радоваться, когда ты человека кого-то уважаешь. А можешь ли ты уважать человека, который был ниже тебя, которого ты не считал никем, и здесь он бах и вырос, бах, у него семья, служение, прекрасное, Господь даже финансово благословил. Здесь он начинает работать, у него домашняя группа, его все любят, уважают. О-о-о-о! А кто он такой? И тут ему начинают кричать, Петру, тысячи, а Васе десятки тысяч. И здесь проблема начинается. Родные мои, как вы относитесь к успеху других людей? Дети обычно друг друга не любят, как у кого появляется красивая машинка. И они начинают драться за машинку. Или минимум поломать у него машинку, чтобы ему не было радостно. И это все в наших церквях, родные мои. Он не может хоть остановить, но хоть бы загадим. Хоть повадно, чтобы не было. Помните? И я смотрю на этот весь детсад и думаю, Господи, благослови их. Всех. Пятое. Двигаемся дальше. Непризнание чужого успеха. Это все, оно как бы второй подпункт под четвертым пунктом. Непризнание чужого успеха. Надсмешки. Когда мы, знаете, сидим, и кто он? Ха-ха-ха. Помните, как Неемия строил стену? А Санавалат, и там еще у него пару друзей было, в кавычках, приходили и сидели, и ха-ха-ха. Кто он? Стену сделает. Ой-ой, ребят, ну не смешить, ребят. Мы эти стены, столько лет лежали, и тут ты с твоей бандой, Алибабай 40 раз, стены построишь? Да никогда в жизни. Лисица пробежит, и вся твоя стена рухнет. Ха-ха-ха. Потом они возвращаются через месяцок. О-о. Проблемка настала. Стена-то строится. И они начинают атаковать. Вы заметили? Сначала, когда ты не представляешь опасности, с тебя смеются. Вторая вещь, когда ты представляешь опасность, запомните такую вещь, тебя атакуют. Кого в этой церкви атакуют? Поднимите руки. Родственники, друзья, дьявол, бесы. Поднимите руку. Ты представляешь опасность. Некоторые хотят и ноги поднять тоже. У них так много атак в жизни. От всех сторон. Почему? Потому что ты стал опасен. Запомните этот принцип. Когда ты не опасен, с тебя просто смеются. Когда ты опасен, тебя атакуют. Это принцип Евангелия, это принцип Библии, это принцип именно царства тьмы. Он атакует тех, которые ему опасны. Поэтому, если ты под атакой, знай, что это не твоя проблема, это у дьявола проблема началась с тобой. И все. Непризнание чужого успеха. Саул не признал Давида, он не признал его успех. А, знаете, он понял, что тут проблема начинается, и он хотел уничтожить его. Вот это то же самое происходит и в церквях наших. Только сколько я был в церквях, и мне некоторые люди говорили, говорит, приду на молодежное служение, начинаю молиться с молодежью. У меня то же самое в жизни было. Только начинается пробуждение, сразу, как только начинается движение Божье, мы сразу с вами видим братство. Оно приходит и говорит, а цену от Бога, закрываем. Понимаете, мы сразу с вами видим тех людей, которые останавливают. Они все знают. Ничего они не знают, поэтому они и закрывают. Бог все знает. Доверься Богу. Он разберется, где там, где написано ненаученный, пойдет тем путем и не заблудится. Отдайся Богу на всю свою жизнь. Отдайся Ему. Шестое. Записывайте. Шестое. Копирование чужого успеха. Это когда ты уже поднялся. Это когда ты уже достиг какого-то успеха. И потом ты смотришь на армию Саула, а они все в шортах и с палкой. Им понравилось, как у тебя это получилось. Мы сделали энкаунтер, и мы энкаунтер сделаем. А энкаунтер это не есть ответ. Сколько людей начинают повторять эти вещи? За нами, родные, за нами. Смотрят на нас, говорят, и мы тоже так сделаем. Мы вашу формулу выучим. Мы ваши аппликации стянем. Мы все сделаем так, как у вас. Туды-сюды, ничего не работает. Почему? Потому что энкаунтер это не ответ. Ответ это Господь. Амин. Ответ это Иисус Христос. Энкаунтер это метод, чтобы достичь людей. И люди начинают копировать чужой успех. Они говорят, о, вы этого достигли, и мы так будем делать. И некоторые похватались, и начинают копировать. Родные, никогда не вздумай чужой копировать успех. Потому что у тебя есть именно то, чем Бог именно через тебя будет достигать души людей. Именно в каждом из вас, в каждой из вас есть такая изюминка. Есть такой оригинал, который просто вам нужно его найти. Когда вы его найдете, никто с вами не сможет соревноваться, потому что вы будете на своем месте. Никто. Это ваше место. Бог вас призвал здесь быть. И лучше вас этого дела никто не исполнит. Вы все меня понимаете? Потому что это твое. Это твое. Можно подделываться под Давида, можно что угодно делать, но Давидом так никто и не стал. Вы все со мной? Давидом никто так и не стал в Библии. Потому что Давид – это оригинал. Он нашел себя. И он нашел себя, знаете, посредством чего? Встречи с Богом. Он просто приходил к нему на гору и постоянно с ним общался. Пас овец, он что угодно делал, даже будучи царем, он всегда отдавался Богу. Всегда его сердце принадлежало ему, всегда. Седьмое. Соперничество. Соперничество с другими служениями, пасторами, с другими людьми. Соперничество. Это может быть также и в бизнесах, родные мои. Это может быть в любом, в чем ты занимаешься. Он купил дом. И я дом лучше куплю. Он себе ремонт сделал, и я ремонт сделал. Он купил такую машину, я еще новую куплю. И ты смотришь соперничество с церквями, соперничество с людьми, соперничество внутри церкви. И это невидимо. Это невидимо. Никто ничего никому не говорит. Он просто в один прекрасный момент приехал на другой машине. Как бы. Ну, а в принципе, это сделано все только для того, чтобы какому-то человеку, сидящему в этом зале, доказать что-то. Он зашел в новую там одежду, или зашел в чем-то, или там, или там приглашает всех в дом. Я приглашаю вас всех ко мне в гости. С чего это? Никогда не приглашал. Потому что ему хочется пригласить вот ту сестру. Чтобы она вот пришла до меня в дом и увидела. Понимаете, и мы с вами вот это вот копирование чужого успеха, преследование какой-то, знаете, гнилой мечты. И мы с вами достигаем чего-то, тратим на это жизни, тратим время, тратим судьбы, тратим жизни. И потом в конце концов понимаем, что это все просто прожженное время. А кто-то в это время постится, молится и достигает результатов, спасает души, изменяет судьбы. Каждый из нас имеет потенциал. Найди его. Восьмое. Будем двигаться дальше. Время коротко. Неправильная команда вокруг тебя. Родные, вы даже не представляете, насколько это важно. Сколько я видел пастырей, людей, которые состоялись только из-за того, что у них была прекрасная команда. И наоборот, разрушилось все только потому, что у них была неправильная команда вокруг. В Библии, начиная от Моисея, заканчивая Иисусом Христом, все имели команду. Вы все за мной? И неправильная команда, если я уверен, что каждый из вас будет иметь команду, и вы будете достигать души, вы уже начинаете свои команды приобретать, парни, девушки, мужчины, женщины, я уверен, это просто все начало, мы только начинаем, я верю, что что-то большое будет. Задумайтесь над тем, кто в вашей команде. кто находится в вашей команде. Неправильная команда, неправильные люди вокруг, они разрушат. Если вокруг тебя те, которых Бог не дал тебе, а ты их сам притащил, тебя ждет крах. Я видел людей, которые начинают церквя, и они ищут выгодных людей. Знакомая картина? Ой, знакомая, родные мои, поверьте, до такой боли в душе знакомая. И некоторые из вас, даю гарантию, получали звонки от начинающих пастырей, и вам давалась позиция, предлагались или деньги, или выгода, или услуги, или что угодно вам предлагалось. Не всем, но я знаю, о чем я говорю. Здесь сидят те люди, которым это предлагалось. Это настолько нечистый и неправильный подход, потому что только один Бог может дать тебе команду. Сколько времени это займет? Для меня это не значит. Никакого, для меня это не имеет значения. Для меня значение, чтобы вокруг меня были только те, которые помогут мне и которым помогу я состояться. Это не говорит о том, что все тебе поддакивать не дадут. Не-не-не. Если бы видели, мы собирали вчера, позавчера на нашей двенадцатке, моя команда собиралась, мы все друг другу говорили все в глаза, но мы настолько любили друг друга. Amen. Это было просто прекрасно. Мы с командой собирались, это просто было прекрасно. Это была любовь, это было приятное отношение. Но мы говорили друг другу о проблемах, мы разбирались, мы ставили вещи на свои места, мы разбирали что, где, как, куда. Родные мои, находится ли вокруг тебя правильная команда? Находится ли вокруг тебя вообще команда? Некоторые говорят, а я не буду вообще команду никакую иметь. Тогда тебя ждет то, что ждало Самсона. Знаете, какой конец у Самсона? У Самсона не было никого, кто бы помог ему выйти из заблуждения. У Самсона не было никому, кто бы помолился о нем. И он умер с выколотыми глазами, как самоубийца. Вы слышите меня? Он умер с выколотыми глазами, как самоубийца. Это не есть конец праведного. Команда, родные мои. Неправильные люди вокруг тебя. Твое окружение влияет на тебя намного больше, чем ты даже задумываешься. Намного больше. То, кто вокруг тебя, запомните, они создают ваше мышление, они создают ваши мечты, и они помогают вам эти мечты достичь или разрушить ваши мечты. Они также вам помогут. Кто вокруг тебя? Есть ли кто-то вокруг тебя? И если кто-то вокруг тебя есть, задумайся, этот человек помогает тебе или он рушит тебя? Когда к Иисусу пришли его родственнички, мама, братики, сестрички, ему говорят, эй, Иисус, пожалуйста, поднимите первый ряд и освободите для гостей. Идут сейчас родственники Иисуса Христа. Знакомая картина. Иисус, о, конечно, конечно, вот, заходите, вот, все для вас. Иисус сказал, а? Че? Мама твоя пришла. А? Мама? Твои братики и сестрики, чего? Он говорит, исполняющая волю Отца моего Небесного, мать мне, и отец, и брат, и сестра. Родные мои, Иисус это сказал. Как же это я маме скажу, что это моя семья, и ты мне больше не семья. Я ж свою маму или папу в гроб загоню. Иисус не боялся. Сначала помолись за крепкое сердечко, а потом скажи. Я вам серьезно говорю, родные мои, вот моя семья, вот моя семья. Может, для кого-то слишком радикально. Прошу прощения. Но у нас так заведено. Девятый пункт. Предпоследний. Еще два пункта мы с вами заканчиваем. Девятый пункт. Искание выгоды и наживы. Есть люди, послушайте меня внимательно, которые будут делать все правильно, закончат все, достигнут всего, любые правила исполнят, чтобы зайти и чтобы исполнить свою нечистую мечту или выгоду. У них мечта не служить Богу. Эти люди очень сильно похожи на тех, которые хотят достигнуть души. Но конечный результат не души, конечный результат – позиция. Вы все понимаете меня? Конечный результат – позиция. Потому что души можно достигать и не имея позиции. Не так ли, церковь? А если тебе эта позиция нужна будет, запомните одну вещь. Ни я, ни команда тебя не остановит. Если Бог тебя продвигает, никто не может встать напротив тебя. Никто не устоит, если Бог начнет продвигать тебя. Никто. Даже если у меня в мозгах что-то перемкнет, я скажу, а я такого откровения не получал. Господь скажет, подвинься, роднюля. И я такое откровение получил. И Господь поднимет тебя, поставит сюда или в любое другое служение. Скажет, это твое место. Поэтому не переживайте за эти вещи. Это все в руках Божьих. Искание выгоды, похоть к славе, похоть наживы, мечты другие. Человек будет делать правильные вещи, заканчивать правильные курсы, открывать правильную домашнюю группу, молиться правильно, делать все. Снаружи оболочка настолько правильная, но внутри все гнилое, потому что его мечта – это позиция. Это страшная вещь, когда достигает человек позиции. Он исполнил все. Этот человек становится тираном на том месте, на котором дают ему позицию. Кто встречался с такими вещами? Поднимите руку, пожалуйста. Люди, которые такие хорошие, ну просто солнышко ясное. Как только ему дают лычку, как только он становится на ступеньку выше всех, он сразу начинает говорить, где раки зимуют. И ты уже ничего не сделаешь. А мы-то думали, раньше думать надо было и молиться. Сейчас уже поздно. Сейчас его даже сам Бог не может убрать. Он так укоренился. Ну, Бог уберет, я уверен. Не надо даже с кафедры, тебя вырвет и выкинет. Ему все равно. Вместе с твоим пожитком. Помните Саул? Саул. Бог ему сказал, есть земля, которую я даю тебе приказание уничтожить все, сжечь все, убить всех, все принести во всесожжение в жертву. Но Саул, он любил наживу, он любил выгоду, и Бога он не знал. Он пошел в страну, написано все плохое, худое, все-все, но написано все хорошее. Все ценное, все приятное для глаз он оставил и еще с собой притащил. Это было выгодно. А что, кто мне тут? И потом говорит, ты говорит, неправильно поступил. Господь Бог твой найдет тебе замену. Ты непослушный человек. Говорит, а при чем здесь я? Овечек я принес во всесожжение Господу Богу твоему. Он даже Бога не знал. Он даже не говорил Господу Богу моему. Говорит, овечки эти стада. Он говорит, а что я слышу там блеяние овец? Что это такое, Саул? Ну, ты понимаешь, жаркое захотелось. Понимаете? И мы с вами смотрим на вот эти все вещи и думаем, у человека выгода. Для чего? Когда ты достигнешь своей цели, исполнишь ли ты все в точности? Когда Бог нашел Давида, что он сказал? Как он нашел его? Первые слова, которые он сказал, это просто меня удивляют. Я нашел мужа по сердцу моему, который что? Исполнит все намерения мои. Богу нужно послушание, а не как ты выглядишь. Какой у тебя галстук, а ты на пастора вообще не похож. Упс. Я просто слушаю моего Бога, и все. И все. Как я выгляжу, с палкой я бегаю, в шортах, похож я на пастора, не похож. Меня вообще не волнует. Мне просто Иисус сказал, делать будешь это и это. Я говорю, окей. И я делаю. И вы будете делать тоже. Уже делаете. Понимаете? Хорошо, и последний пункт. Это пункт, который относится к людям, которые уже достигли чего-то. Неумение или нежелание вставать после провала или ошибок. Родные мои, о-о-о-о-о-о-о. Я знаю здесь людей. Саня сидит, улыбается он. Я некоторых из вас здесь конкретно знаю. Володя, я знаю некоторых из вас, которые конкретно люди, которые встали после провала. Которые сказали, а мне все равно, я встану и сделаю. А мне все равно, что люди говорят, да, у меня был в жизни крах, который не снится никому, но я встану и сделаю. Родные мои, что отличает далекого человека от недалекого? Недалекий ошибается раз и не встает никогда. Человек, который смотрит далеко, он не смотрит на ошибки. Он говорит, я имею мечту, я достигну. Я достигну, я возьму, я захвачу. Когда мы смотрим на эти вещи, я думаю, Господи, создай ту команду, которая действительно сможет вставать после ошибок. Вспомните Давида. Был ли Давид, церковь, ответь мне на один вопрос, был ли Давид совершенством? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Представляете, заимел корость. Сначала заимел лень. Все начинается с лени. С дивана, с чипсами. Все оттуда начинается. Решил он прогуляться по крыше. растянулся, зарядку подел, солнечные ванны принял. И тут не туда посмотрел. Посмотрел, и еще раз посмотрел, и еще раз посмотрел, и еще раз посмотрел, и еще раз посмотрел. Потом сказал, хватит смотреть, сюда ее. Привели ее, он сделал свое нечистое дело с Версавией. Она забеременела. Ой, презервативов тогда не делали. Залетел, царек, залетел, родные мои. Что делать? Надо подумать. А давайте мы сделаем так. Мы приведем Урию, чтобы он с ней переспал. И как будто у них будет ребенок. Представляете, какой у нас царь Давид? Умный. Бог глупых не выбирает. Молодец. Просто дьявол сидел и просто наслаждался, какая красота. Какие планы, мне даже такие в голову не придут. Дьявол просто обалдел и наслаждался от этой картины. Говорит, уу, сколько лет я ждал этого приятного момента в моей жизни. И, наконец-то, Давидка идет по моему плану. Давидка прислал Урия. Но он не рассчитывал. Урия был один из 30 самых сильных и верных людей вокруг Давида. Давид был подлецом в этот момент. Но вокруг него были вот такие люди. Кто вокруг тебя? А? И он сказал, не дай Бог, я пойду. Свернулся калачиком на коврике и выспался. На второй день сделал то же. Давид понял, что не работает. Отослал его своим собственным приговором на смерть. Его убили. Его подослали, убили, реально уничтожили. Потом Господь пришел через пророка и сказал ему, сын твой, которого родила тебе Версавия, умрет. Давид пошел в глубокую депрессию, вы помните это? Он не ел, не пил, разодрал одежды свои, он валялся много дней. И потом, мне его жест нравится очень сильно, когда пришли и сказали. Они не сказали, они молчали. Они думали, что Давид сейчас что-нибудь сделает не то. Давид говорит, умер отрок. Умер мой сын. Они говорят, да. Он встал, умылся, оделся и пошел делать свое дело. Можете себе представить? Меня, я вам скажу, что вас удивляет в Библии насчет Давида? Этот шаг меня просто выключает. Как можно встать, как будто ничего не было, и заняться своими делами, и больше ничего. Бог просто благословил с этого момента. Он дал ему еще одного ребенка, и он благословил Соломона. Через эту же женщину. И мы с вами смотрим, родные мои, когда в твоей жизни был провал, или, может быть, когда-нибудь будет ошибка какая-то, родные мои, умей встать. Умение встать, это делает тебя великим, сильным человеком. Умение встать после провала. Я видел людей, которые не могут очухаться годами после провала. Произошел развод такой, которого он возненавидел себя, жену, детей, дом, работу, все. Он возненавидел все. Развод уже давно завершился. Она уже давным-давно вышла замуж. А он до сих пор лежит годами в глубочайшей депрессии и ненавидит день рождения своего. Родные мои, умение встать. И они говорят, меня никто ненавидит. Они говорят, меня никто вокруг терпеть не может. И когда я прихожу к таким людям и разговариваю, у которых крах, я говорю, объясни мне, кто тебя ненавидит? Он говорит, все. Я говорю, все это интересное.